Социально-культурные традиции китайцев. Социально-культурные традиции китайцев складывались веками. На их формирование оказали влияние духовные учения, особенно конфуцианство, а также отсутствие демократических традиций. Не прошел бесследный период правления Мао Цзэдуна. Нарицательным стало такое понятие, как китайские церемонии. Географическое положение с благоприятными для проживания, развития климатическими условиями дало представление жителям Древнего Китая как о серединном центральном государстве, центре Земли. Императорское правление выполняло функцию управления людьми и совершения священнодействующих ритуалов, которые способствовали плодородию и защищали от стихийных напастей. Ритуалы и церемонии продолжают пронизывать повседневную жизнь современного Китая. Им следует неосознанно и без лишних размышлений, поскольку этому следовали предки, а потомки чтят эти традиции. Екатерина Сергеевна Манзарева, российский культуролог и искусствовед. Историк Малявин отмечает, в действительности значение ритуалов в жизни китайцев далеко не ограничивалось приверженностью к этикетному поведению. Человек, пренебрегавший ритуалом, то есть принятыми правилами общежития, теряет всякое уважение общества и самое право называться человеком. Сакральный смысл заложен во многих аспектах жизнедеятельности современных жителей Китая. Устройство дома и семьи, питание, общение, одежда, гигиена и здоровье, досуг, праздники – все это во многом основывается на традиционных ценностях. В то же время ритм жизни современного общества, особенно в густонаселенных городах, диктует новые нормы поведения и привычки. В равной мере нарицательным стало и понятие китайской дипломатии, точнее китайской самобытной дипломатии великой державы новой эпохи. Через все это трудно пробиться к настоящему китайцу, но тем не менее во всем мире китайцев считают внешне невозмутимыми, терпеливыми, выносливыми и трудолюбивыми. Изучая любые народы, необходимо исследовать наиболее яркие черты их национального характера. Разумеется, все китайцы разные, собственно, как и представители любого другого народа. Однако можно представить себе некую обобщающую модель качеств, присущих большинству людей той или иной национальности. Соответственно, помимо вышеперечисленного, можно выделить следующие характерные черты жителей Китая. Патриотизм, сплоченность, дисциплинированность, настойчивость, коллективизм, внушаемость, перерастающий в фанатизм и завышенная самооценка. Большинство из перечисленных качеств относятся к положительным, за исключением фанатизма и завышенной самооценки. Понятно, что основные качества китайцев складывались тысячелетиями. В основном на формирование таких черт, как коллективизм, настойчивость, сплоченность, дисциплинированность и терпение, влияли внешние факторы. Например, природные условия, определяющие характер быта и рабочей деятельности людей. Для борьбы со стихийными бедствиями наводнения, тайфуны, засухи требовали совместных действий многих тысяч и даже миллионов людей. Как следствие, в основу способа производства лег принцип коллективной обработки земли, требующий повышенных усилий для создания ирригационных сооружений. А вот скученность проживания и постоянное окружение огромным количеством себе подобных способствовали подавлению индивидуалистических черт характера. С другой стороны, китайцы от природы являются очень любопытными людьми. Расспросить иностранца о жизни, о возрасте, семейном положении и детях – для них это нормально. При этом китайцы, не стесняясь, могут разглядывать туристов, активно обсуждая их внешний вид. Китайцы очень веселые, душевные, сообразительные люди, но их представления о правилах хорошего тона не совпадают с правилами, например, русского человека. Скажем, перед деловой встречей китайцы обязательно интересуются биографией потенциальных партнеров, их семейной жизнью, достижениями и даже увлечениями. Подобное, вроде бы чрезмерное любопытство, связано с длительным периодом самоизоляции. До относительно недавнего времени в истории страны был неприятный период, включавший оккупацию и гражданскую войну, но это не сделало китайцев агрессивными. Они остались застенчивыми, когда им делают комплименты, а молодежь вообще весьма активно интересуется модными тенденциями на Западе. Внешне китайцы миролюбивы, доброжелательны и гостеприимны. Они не считают себя амбициозным народом. У них принято, чтобы каждый занимал свое место. Например, чиновникам запрещено иметь бизнес, а предпринимателям становиться чиновниками. И именно китайцы первыми отметили, что жить в эпоху перемен – сущее наказание. Когда приезжаешь в Китай, Может показаться, что города в нем живут бурной жизнью, а люди все время куда-то спешат. Но на самом деле такая хаотичность объясняется густонаселенностью. По своей же сути, китайцы — народ неспешный и любящий размеренность. У них как будто вообще нет нервов, и они способны совершенно невозмутимо относиться к тому, что их окружает. На самом деле привычка торопиться неизвестна в Китае. Там все живут так, будто бы у каждого в запасе имеется целая вечность. Воспитанным человеком в Китае всегда считался только тот, кто соединял в себе гуманность и чувство долга. Долг перед обществом всегда требовал повиновения принятым нормам, а долг перед семьей заставлял человека обуздывать свои страсти и желания. Поэтому во взаимоотношениях, и в обществе, и в семье, китайцы обычно следуют принятому стереотипу поведения, контролируют свои чувства и сдерживают эмоции, подчиняя все установленной норме. Можно говорить о героизме китайцев, что проявлялось в военных действиях. Смерть на поле боя для китайца будет меньшим злом, чем возможность быть расстрелянным за бегство от врага. Важнейшим качеством китайца является также патриотизм, готовность принести себя в жертву ради интересов страны. По представлению китайцев второй половины 20 века, человек — это всего лишь винтик в миллиардном механизме государства. Патриотизм китайцев опирается на многовековую историю своей страны. Китайцы весьма высокомерно относятся к представителям других народов, считая историю своего государства самой древней. Они полагают, что китайской культуре 7000 лет. Историки будут отрицать это, но китайская история сильно мифологизирована. Сюй Хунбо, китайский культуролог. Конечно, быстро меняющаяся в современном Китае жизнь все сильнее отбрасывает старые традиции. Но все равно даже самые современные китайцы проявляют себя не так, как, например, европейцы. На самом деле китайская культура – это в высшей степени коллективистская культура, и особенно ярко это проявилось в период COVID-19. Тогда, чтобы эффективно контролировать распространение эпидемии, китайское правительство ввело обязательные противоэпидемические меры. Люди по всей стране находились на домашнем карантине в течение 3 месяцев, и все заводы и транспортные системы остановили работу. А что же на Западе? Западная культура более склонна к индивидуализму и личному комфорту. Хотя некоторые европейские правительства активно вводили ограничительные меры, многие люди по-прежнему собирались в парках, чтобы пообщаться и погреться на солнышке. На ранних стадиях эпидемии на Западе лишь незначительная часть общества проявляли инициативу ношения масок, а по мере распространения COVID-19 эта разница становилась все более заметной. Позднее, когда заболеваемость достигла пика подъема, многие жители Запада также стали добровольно носить маски, но сторонников противоположной точки зрения оставалось значительно больше. Китайцы пожертвовали личным комфортом и носили маски не только, чтобы защитить себя и других, но и продемонстрировать готовность вместе преодолевать трудности. Лю Иньин, китайский культуролог. Люди западного мира не любят экономить, они стремятся получать удовольствие от жизни, они легко берут кредиты на потребление. Конечно, это связано с их развитой экономикой и продвинутой системой социального обеспечения. Но, с другой стороны, это можно объяснить и сложившейся культурой потребления. А вот у китайцев в период борьбы с эпидемией культура экономии позволила им повысить свою способность коллективно противостоять рискам. И для китайцев не стало проблемой временно остановить работу и остаться дома на самоизоляции. Они ограничили себя необходимым запасом продуктов и товаров первой необходимости. И все это ради того, чтобы не подвергать себя и других опасности. Китайцы не соблюдают европейские традиции так, как это принято на Западе. Но, тем не менее, культурные традиции Европы и Китая объединяются, в Китае появился новый образ западной культуры, а собственная культура трансформируется. Цзя Хуэйминь, китайский культуролог, искусствовед. Безусловно, западный ветер стал сильно влиять на китайский образ жизни и характер, и в них стали вплетаться и конъюнктурность, и рациональность, и многое другое. Но происходит это медленно и не так кардинально, как, например, в европейских странах, бывших членах социалистического лагеря. Начиная со второй половины 20 века в китайском обществе происходят новые процессы, связанные как с техническим и культурным прогрессом в жизни страны, так и с все усиливающимися отношениями с внешним миром. Александр Михайлович Решетов, российский историк-китаист. В общении с китайцами следует всегда учитывать такую их особенность, как сдержанность в проявлении чувств. Говоря о характере иностранцев, китайцы называют его вайсян, то есть открытым. А свой характер мы называем нэйсян, скрытым, сдержанным. Такое положение сложилось много веков назад, когда под воздействием конфуцианской системы ценностей все, что было связано со сферой чувств, с эмоциональным началом, личными переживаниями, склонностями и интересами, оттеснялось на задний план перед категорией долга. И именно она в течение столетий во многом определяла национальный характер и правила поведения китайцев. Сюй Хунбо, китайский культуролог. Тем не менее, сами китайцы, говоря о сдержанности своего характера, сравнивают его с термосом, который снаружи холодный, а внутри горячий. Китайцы – патриоты, они всегда стоят на стороне Китая. Они боятся государства и видят в нем своего единственного надежного защитника. И они в своей жизни следуют четким принципам, в их числе уважение к старшим, забота о младших и долг. Они уверены, что общество строится на строгой иерархии, где каждый должен выполнять свою функцию. Правитель должен быть правителем, чиновник – чиновником, отец – отцом, а сын – сыном. По мнению китайцев, если в этой иерархии происходит сбой, в мире воцаряется хаос. Нарушение иерархии сразу же изобличает вас как некультурное существо. В основе функционирования общества лежат некие правила или ритуалы, которые могут быть даны в виде как писанных законов, так и неписанных договоренностей. Знание этих правил отличает культурного человека от варвара, благородного мужа от мелкого человека. Алексей Александрович Маслов, российский историк-востоковед. Кстати, именно поэтому иностранцы нередко воспринимаются китайцами как люди, не знающие правил. И эти неуловимые правила невозможно где-то прочитать и выучить, их можно только прочувствовать, живя в китайском обществе. Что же касается уважения к старшим, то у китайцев есть праздник Чуньян. Он приходится на девятый день девятого месяца по лунному календарю, поэтому его еще называют праздником двойной девятки. Несколько лет назад он стал официально отмечаться в Китае как День пожилых людей, и сам лидер нации Си Цзиньпин всегда подает пример уважения к пожилым и сыновней почтительности. Это интересно. Связь поколений в Китае поддерживается на государственном уровне. В этой стране, если у вас есть родственник старше 60 лет, по закону вы обязаны регулярно посещать его. Весьма необычно отношение у китайцев к рукопожатиям. Подавать можно левую и правую руку, для них это не имеет значения. Сам процесс рукопожатия может проходить произвольно. Китаец то покрутит руку, то потянет вниз или просто похлопает по запястью другой руки. Китайцам просто незнаком такой ритуал, хотя молодые люди уже успели его освоить. Одно время в государственных газетах даже публиковались правила рукопожатия. В Китае важно все. Как вы здороваетесь и реагируете на комплименты, как отвечаете на приветствие, принимаете визитную карточку от партнера, на каком уровне вас принимают и как вы ведете себя в ресторане, какие вопросы задаете и на какие отвечаете сами. Конечно, китайские партнеры не будут ждать от вас досконального знания всех этих традиций и деловых ритуалов и простят вам мелкие ошибки. Но возможны случайные поступки и фразы, которые в глазах китайцев граничат с грубостью и полным неуважением к их культуре. Вы сами можете этого не заметить, но о вас пойдет слава крайне необразованного человека, типичного варвара. И никакие объяснения, что у вас в стране другая культура делового общения, не помогут. Вы навсегда потеряете в глазах китайцев лицо. Алексей Александрович Маслов, российский историк-востоковед. А вот еще ряд особенностей китайской жизни, их нормы, правил поведения. Китайцы охотно придерживаются следующего распорядка дня. Ранний подъем в 5 часов утра, ранний отход ко сну, послеобеденный сон, о нем мы отдельно поговорим чуть ниже. Многие китайцы с удовольствием занимаются гимнастикой, особенно тайцзи-цюань, дошедшей с глубины веков системы упражнений для бодрости духа и укрепления тела. Не пренебрегают гимнастикой государственные чиновники. Несмотря на свою шумливость, в особенности в толпе, каждый отдельно взятый китаец совершенно спокоен и невозмутим. Это отсутствие нервов является весьма важным фактором приспособляемости китайцев к непростым условиям жизни. Китайцы очень дружелюбны, хотя с приходом коронавируса некоторые из них стали не особо хорошо относиться к иностранцам, думая, что они являются разносчиками вируса. Китая нет такого личного пространства, которое так ценится в странах Запада. Китайцы привыкли ценить людей, которые их окружают больше, чем само пространство. В знак особого уважения китайцы хлопают друг друга по плечам, теребят за рукав или локоть. Раньше подобное проявление симпатии порицалось законом и строгими нравами. Сейчас настали другие времена, а людям стало легче проявлять друг другу дружелюбие и теплоту. Здороваясь на улице, китайцы задают друг другу вопрос, который в дословном переводе означает «А вы сегодня ели?». Нынешние китайцы воспринимают его как американцы, приветствующие друг друга традиционным хаваю. Как и для американцев, ответ собеседника ничего не означает для современного китайца. Рассказывая о себе, китайцы указывают пальцем не в грудь, а на нос. Использовать пальцы для указания на других людей считается неприличным. Так делают в спорах во время потасовок. Услышав обвинение, китаец может улыбнуться. Это вовсе не означает насмешку. Китайцы так сообщают о чувстве вины. В знак извинений человек демонстрирует открытую правую ладонь. Именно такой жест покажет прохожий, случайно толкнувший другого. В Китае считается нетактичным делать комплимент женщине, особенно малознакомой, связанной с ее внешностью, особенностями лица, фигуры. Китайцев с детства приучают никогда не ставить свое «я» на первое место и уж тем более заявлять открыто о своих личных интересах или желаниях. В общем, в китайском друге, если такого удастся завести, ибо это непросто, можно быть уверенным. Это интересно. Большая панда считается неофициальным символом Китая и находится под защитой государства. И все черно-белые неуклюжие панды мира принадлежат Китаю. Другие государства берут панд себе в аренду только на 10 лет и заботятся о них в своих зоопарках, выплачивая в год от 700 тысяч долларов. Это не считая расходов по уходу за животными. В древности панды населяли треть территории Китая, и уже тогда начало зарождаться почтенное отношение к этим удивительным животным, а черно-белая окраска символизировала инь и ян. Императоры держали бамбуковых мишек у себя при дворе как символ мира и удачи. Сейчас в естественных условиях проживают около 1800 панд. В основном они обитают в горной местности юго-западной провинции Сычуань, где сохранились бамбуковые леса. В различных питомниках и зоопарках содержится примерно 180 особей. Власти Китая поставили задачу к 2025 году довести общую популяцию обитающих в дикой природе панд до 2000. В китайском метро большинство пассажиров стараются зайти в поезд как можно скорее, не пропуская выходящих. Это связано с особенностями поведения в густонаселенной стране, где места на всех может не хватить. Но войдя в вагон первым, редкий пассажир пройдет в середину или хотя бы чуть продвинется вглубь. Тут действует принцип: зашел первым, займи место у выхода, тебе же выходить через 10 остановок. Даже на китайский Новый год стране дарят, в том числе и детям, конверты с деньгами. Дарить вещи не очень принято, ведь если подарить ненужную вещь, потом будет проблема, кому ее передарить, а может быть и совсем выбросить. Для подарка надо выбирать только новые купюры и класть их в красные конверты. Кстати, когда китайцы дарят своим друзьям и близким красные конверты с деньгами, к ним принято подбирать суммы, созвучные с какими-либо фразами. Например, цифра 520 очень похожа на фразу «Я люблю тебя». Китайцы не открывают подарок в присутствии дарителя. Они займутся распаковкой, когда останутся одни. И не стоит настаивать, чтобы ваш друг или коллега его открыл. Это в Китае не принято. Кстати, в Китае при дарении цветов не обращают внимания на четное или нечетное их количество. Поэтому не нужно выражать по этому поводу недовольство. В Китае любят большие числа 8 и 9, но число 4 является табу. Никто не подарит что-то в таком количестве, потому что, как уже говорилось, 4 по-китайски созвучно со словом «смерть». В Китае оставлять чаевые в виде денег после еды не только не принято, но это может быть воспринято как оскорбление. Это связано с восприятием чаевых как намека на недостаточную заработную плату или плохое обслуживание. Палочки считаются в Китае более удобными и полезными, в отличие от вилок. В процессе использования палочек задействуется ряд мышц, что позволяет поддерживать их в тонусе. А вот пользоваться ножами – это дурной тон. Пищу предварительно нарезают на удобные кусочки. При употреблении риса пиалу держат одной рукой, а другой удерживают палочки. Это не только особенность, но и обычай, берущий корни с древних времен. Чашка риса всегда символизировала благополучие, которое нужно крепко держать. Поверх пиалы палочки не кладут, этот жест считается дурным. Палочки надо класть рядом с пиалой, они предназначены для употребления пищи, и жестикулировать ими не стоит. Это интересно. Китайцы используют в среднем 45 миллиардов палочек в год. Для этого ежегодно вырубаются около 20 миллионов 20-летних деревьев. Накладывать блюда принято из общей тарелки. Хозяин дома в знак особого уважения положит самый лучший кусок гостю. Чай наливают в чашку не до краев, а вино, наоборот, не скупясь. Китайцы всегда пьют до дна, но стараются сохранять облик. Чокаться со старшими принято так, чтобы рюмка была чуть ниже. Во время курения пачку сигарет предлагают уже распечатанной. Если вы дадите китайцу прикурить, в знак благодарности он коснется вашей руки средним и указательным пальцем. Это интересно. В Китае, в отличие от большинства европейских стран, цветом скорби является белый. Для китайцев удивительно, что невеста идет под венец в белом платье, ведь они используют этот цвет только для траура и при болезни. С другой стороны, красный – это один из самых любимых цветов в этом государстве. Невеста в Китае идет под венец в красном платье, ведь он символизирует счастье. Прощальный жест «до свидания» у китайцев выглядит так. Открытая ладонь покачивается взад-вперед, а не из стороны в сторону. Маятниковое движение указывает на отрицание. Нельзя подзывать детей или взрослых пальцем, исключительно ладонью. Распространенной привычкой китайцев является вращение карандаша, ручки или маленьких шариков. Упражнение хорошо разрабатывает мышцы кисти, снимает нагрузку с закрепощенных суставов. Язык жестов в китайском обществе развит очень сильно. Если вы приложите большой палец к верхней фаланге мизинца, то покажете таким образом неодобрение. Сложив пальцы обеих рук, укажете на романтическую связь между двумя людьми. Во время праздника взрослые китайцы поздравляют друг друга жестом «сжатый кулак, открытая ладонь». Его часто используют бойцы ушу в знак приветствия зрителям и уважения друг к другу. Китаец будет исполнять самую тяжелую работу, какую только можно себе представить, порой даже без перерывов для отдыха. Отпуска у китайцев бывают крайне редко. Это интересно. Китайцы очень трудолюбивы, но у этого качества есть и обратная сторона. Согласно статистике, ежегодно около 600 тысяч китайцев умирают от проблем, связанных с переутомлением. Несмотря на свою работоспособность и строгую дисциплину, китайцы очень веселые. Любой праздник в Китае отмечается масштабно и с размахом. Салют, цветы, угощения на любой вкус, гуляния, танцы, песни. День рождения в современном Китае порой празднуется трижды. По лунному календарю, по григорианскому и в день Нового года, как общенародный день рождения. А теперь более подробно об отдыхе после обеда. Наверное, ни одна нация в мире не соблюдает столь свято обычай после обеденного отдыха, и в Китае это не связано с жарой, как, например, в Испании. Независимо от региона страны, будь то даже на севере, после обеда замирает все. Привычка поспать пару часов после обеда закрепилась буквально на генетическом уровне. Этот послеобеденный отдых никак не зависит от рабочего расписания. Официально может считаться, что рабочий день в разгаре, в то время как все сотрудники офиса будут дремать в своих креслах, и никто даже не подумает сделать им замечание. Такова традиция. Во многих ресторанчиках стоят даже диваны, чтобы после обеда человек смог просто переползти со стула на лежанку и исполнить тысячелетний ритуал. Люди спят кругом, в парках, на скамейках, на тележках для перевозки овощей, на строительных лесах, просто на траве. Для тех, кто посолиднее, оборудованы комнаты отдыха в офисах, ресторанах и парикмахерских. Алексей Александрович Маслов, российский историк-востоковед. Сон начинается даже не после обеда, а уже во время него. Нередко можно наблюдать, как речь китайца замедляется, глаза заволакиваются дымкой, и он перестает поддерживать беседу, как бы неинтересно ему было еще пару минут назад. Не старайтесь продолжить деловые разговоры после обеда. Это бессмысленно. Не старайтесь поймать своего партнера в офисе или назначить встречу так часа на 2-3 после обеда. Это может показаться крайне невежливым, попыткой вторгнуться в какое-то настолько интимное пространство, куда не заглядывает даже государство. На время обеденного сна прерываются важнейшие политические переговоры, научные конференции, а в древности даже боевые действия. Алексей Александрович Маслов, российский историк-востоковед. Все снова заработает не раньше 3 часов, и к этому просто стоит привыкнуть. А еще лучше перенять правила послеобеденного сна, ибо, как говорят китайцы, отказ от устоявшегося привычного ритма жизни, особенно от полуденного обеда и послеобеденного сна, негативно влияет на эмоциональное состояние и заставляет чувствовать себя не в своей тарелке. На самом деле перечень особенностей китайской жизни можно было бы продолжать до бесконечности. По сути, какое бы несчастье ни разразилось над домом китайца, он не падает духом, а продолжает с прежним упорством свою повседневную работу, просыпаясь очень рано и к 8 утра уже приступая к трудовым обязанностям. И при этом он будет сохранять на своем лице то почти мистическое выражение, которое напоминает выражение лица Будд, наполняющих китайские храмы и монастыри. Характерно при этом, что женщины-китаянки обладают не меньшей силой характера, чем мужчины. Китайцы воспринимают себя как отдельные части механических часов, которые в непременной гармонии между собой движутся по жизненному курсу в соответствии с законами логики. Европейцы же похожи на электронные часы, которые могут отображать на циферблате точное время в данный конкретный момент, и не более того. Нет механизма, нет логики, нет взаимосвязи. Андрей Левонович Шляхов, российский писатель. Казалось бы, упорство и настойчивость исключают небрежность, а между тем она весьма характерна для китайцев. Противоположность европейцам, у которых идеалом всякой работы считается аккуратность и законченность, китайцы склонны относиться ко всякой работе несколько небрежно, по принципу «ничего и так сойдет». Им кажется, конечно, что они работают хорошо, но на самом деле это еле-еле тянет на оценку удовлетворительно. Что же касается китайских детей, то они изучают персонажей эпосов и учатся по вымышленным действиям их героев. Например, мифологизированный полководец Джугэ Лян, описанный в китайском романе XIV века «Троецарствие», выступает как олицетворение мудрости, опыта, военной хитрости и изобретательности, и, по мнению китайцев, его поступки достойны подражания. В Китае неопытных и самоуверенных гостей на каждом шагу подстерегают ловушки, коварно расставленные его самобытной культурой. Но если вы с честью обошли все эти силки и капканы, если показали, что знакомы с обычаями страны, а ваше уважение к китайской культуре отнюдь не показное, то считайте, что первый шаг к установлению деловых и дружеских отношений вы сделали. Алексей Александрович Маслов, российский историк-востоковед. Социально-культурные традиции китайцев столь же сложны и непонятны для иностранцев, как и их язык. И тем не менее, все же происходит процесс адаптации китайских и западных социально-культурных элементов. Это происходит в двух направлениях. С одной стороны, западная культура адаптируется, чтобы быть включенной в китайскую национальную, традиционную культуру, и после адаптации она в той или иной степени принимается китайской культурой. С другой стороны, элементы китайской традиционной культуры адаптируются к западной культуре, но при этом в процессе адаптации культурный смысл элемента может принципиально измениться. Плюс на Западе все равно не будут считать такой элемент принадлежащим к собственной культуре. Типичный пример – китайские знаки зодиака. В китайской культуре широко известен китайский гороскоп. 12 китайских знаков зодиака – это цикл из 12 лет, где каждый год соответствует определенному знаку животного. В китайском гороскопе это крыса, бык, тигр, заяц, дракон, змея, лошадь, коза, обезьяна, петух, собака, свинья. Соответственно, каждый китаец знает свой знак зодиака и знаки зодиака своих родных и друзей. Год, в который ребенок родился, это и есть год его знака зодиака. Спрашивая собеседника о его знаке зодиака, китайцы сразу понимают, сколько ему лет. Зодиакальный знак года рождения человека повторяется каждые 12 лет. Такой год 12-летнего цикла называется годом судьбы. Существует поверье, что зодиакальное животное, указывающее год рождения человека, определяет его судьбу. Таким образом, когда человеку исполняется 12, 24, 36, 48 лет и так далее, эти года являются годами его судьбы. Год судьбы требует соблюдения специального ритуала. Например, в свой год судьбы человек должен носить красную одежду, красные штаны, чтобы избежать влияния злых сил и чтобы сбылись надежды на счастье. Например, в той же России известны знаки китайского зодиака, и все стараются узнать свой знак. Перед каждым Новым годом григорианского календаря в российских магазинах появляется очень много игрушек и сувениров со знаками китайского зодиака, соответствующими китайскому Новому году, который наступает позже. Например, в конце 2023 года продавали игрушки и сувениры с зеленым деревянным драконом. Но при этом обычно россияне зачастую не понимают и не пытаются понимать скрытое культурное значение знака зодиака. Для них китайский гороскоп – это просто развлечение и украшение жизни, не ставшее элементом национальной культуры. Другой достаточно характерный пример – это американо-британский мультфильм 2008 года «Кунг-фу панда». Сюжет там предельно прост. Спасение долины мира и всех ее обитателей от безжалостного мастера Тай Лунга должно лечь на плечи воина-дракона, первого среди лучших, коим становится неуклюжий, ленивый, простоватый, невезучий, да еще к тому же и вечно голодный толстяк – Панда По. Он проходит долгий и трудный путь к вершинам мастерства кунг-фу и, поверив в себя, становится воином-дракона. Кстати, бюджет фильма «Кунг-фу панда» составил 130 миллионов долларов, а собрал он в прокате 631,7 миллиона долларов. Потом на волне успеха были выпущены «Кунг-фу панда 2», «Кунг-фу панда 3» и «Кунг-фу панда 4». При этом Голливуд значительно ассимилировал многие элементы традиционной китайской культуры, но он адаптировал их к западному восприятию. В связи с этим китайский специалист Хуан Хаянь отметил, что этот полнометражный анимационный фильм отражает понимание китайской культуры, существующей у европейцев и американцев. Этот мультфильм, оставляя наилучшие впечатления, успешно представляет западные ценности, а не китайские. В процессе такой адаптации у китайских культурных элементов исчезли их национальный культурный смысл и национальная культурная символика, но элементами западной культуры они так и не стали. Дзя Хуэйминь, китайский культуролог и искусствовед. Кстати, с 2017 года китайские правительственные органы подвергают цензуре изображения и упоминания в интернете плюшевого медвежонка Винни-Пуха, особенно диснеевскую версию этого персонажа. Казалось бы, почему? А все из-за распространения интернет-мемов, сравнивавших Си Цзиньпина с Винни-Пухом, что китайское правительство расценило как неуважительную насмешку над лидером своей страны.